В руках у него была темная высокая бутылка. «Вам, мэтр, не предлагаю, естественно». «Давай», — сказал полицмейстер. «А то у меня совсем уж ум за разум заходит». Петцер поставил два бокала, разлил вино. Они с полицмейстером стали пить его маленькими глотками, поглядывая друг на друга. А Март все не мог стряхнуть с себя оторопь, потому что все происходящее не лезло ни в какие ворота. Ну, не стыковались нигде. Полицмейстер, бывший следователь по особо важным делам, играющий деревенского недотепу и переигрывающий. Намеренно? Зачем? И всерьез опасающийся чего-то, появившегося на местном горизонте. Доктор Петцер из странного сумасшедшего дома, где читают стихи, куда полиции ход заказан, потому что это частное владение. Чье, кстати? И Артур де Мерк по прозвищу Шерхан. Когда-то один из руководителей внутреннего фронта, приговоренный трибуналом фронта к расстрелу. Но ведь вывернулся тогда гад такой, сколько из-за него потом ребят погибло. Сейчас он в Белой Лиге, по-прежнему неуловим и по-прежнему, да какое там по-прежнему, в десятеро против прежнего жесток. А эти двое сидели за столом друг против друга, тянули из бокалов густое почти черное вино. «Ничего не понимаю», — в который раз за сегодняшний день подумал Март. «Ну ничегошеньки! Кто друг, кто враг, да и есть ли они вообще друзья и враги? Может, в каждом конкретном случае они появляются и исчезают?» «Резонанс. Вот именно резонанс. Твои интересы складываются с интересами некоего А, он твой друг. Твои интересы в противофазе с интересами некоего Б, он твой враг. У каждого своя частота колебаний, и через некоторое время картина меняется. А уже твой враг». А Б на тебя решительно наплевать. И еще кто-то профессионально, но торопливо обыскивает номер, слушает телефон. И кто-то умирает странной смертью во дворе странного сумасшедшего дома. А тут еще Тригас. Господи, боже мой, так ведь надо уносить ноги, пока цел, понял Март. Тут же затевается какая-то игра по-крупному, причем совсем не моя игра. «И где ты такое берешь?» – спросил полицмейстер, допив. «На нашей кухне», – сказал Петцер. «Нас хорошо снабжают». «Оттуда?» – кивнул головой куда-то в сторону полицмейстер. «Прямым ходом», – подтвердил Петцер. «И достаточно регулярным». «Иногда я думаю, а не лечь ли мне к вам? Нервишки, то, сё, одна кухня чего стоит?» – вдохнул полицмейстер. «Можешь подумать об этом даже всерьез», – усмехнулся Петцер. «Нет, конечно», – сказал полицмейстер. «Бегство – это не выход». «Бегство – это не выход», – задумчиво протянул Петцер. «Выход посредством бегства, то есть бегство посредством выхода, то есть бегство через выход. Убегая, гасите свет, выключайте воду». «Сливайте воду и убегайте», — сказал полицмейстер. «Трепло ты, Леопольд». «Сам такой», — огрызнулся Петцер. «Март, как вы себя чувствуете?» «Нормально», — сказал Март. «Таблетки не понадобились?» «Нет пока». «Я так и думал». «Никакой эпилепсии у вас, конечно, нет. Это вы придумали для вашего приятеля?» «Да ничего я не придумывал», — сказал Март. «А почему вы тогда так упорно ничего не пьете, даже пиво?» «Леопольд, вы как-то странно ставите вопрос. Но гепатит я перенес, я же говорил вам». «Я чувствую, вам трудно врать человеку в глаза. Если хотите выжить, вы должны в этом тренироваться и тренироваться. Понимаете, вы, шутя, съедаете то, что печеночного больного уложит, если не в землю, то под капельницу наверняка». «Это ваш приятель настоял на визите к нам?» «Да», — ответил Март, подумав. «Как он там?» — спросил полицмейстер. «Вполне», — отозвался Петцер. «Мне рассказал все. И Вильям к нему претензий не имеет». «Вы давно его знаете?» — спросил полицмейстер. «А что, он тоже подозревается?» — ощетинился Март. «Не знаю», — сказал полицмейстер. «Вы же чувствуете, что-то происходит. Тут не до подозрений, тут бы просто стекла протереть». «Года с 80-го, то есть еще до отъезда», — сказал полицмейстер. «Да, здоровались, разговаривали». Петер и полицмейстер переглянулись. «Отпадает», — отрезал Петцер. «Черт бы его подрал», — сказал полицмейстер. «А может, мы зря голову ломаем? Может, он ни сном, ни духом?» Петцер подумал. «А что? Вполне возможно. «Знаете, Март, у меня, то есть у нас с Андресом к вам просьба побеседовать несколько раз с господином Тригасом.